после убийства Лизы. — Ну, хватит! — грубо оборвал беседу Соколов. — Зачем явился? Гневшев снова взглянул на часы и вздохнул. — Тебя мочить я приехал, Соколов. Вот, понимаешь ли, какая штука. Заказал тебя товарищ Рябов. — Рябов? — удивился Соколов. — Я ж так вчера с ним по телефону говорил. — Вот. И ничего ему не сказал про мальчика. Но Рябов по одному голосу твоему вычислил, что ты знаешь что-то, чего знать тебе не положено. А таких людей генерал устраняет непременно, даже если испытывает к ним глубокую симпатию. Погрустит, но устранит. Так что извини, капитан. — Как убивать будешь? — угрюмо спросил Соколов, глядя убийце в глаза. — Шнурочек-то принес? — Зачем? — сказал Гневшев. — Я тебя зарежу. Не больно. Ради твоих седин и моего к тебе, капитан, уважения. — Спасибо, добрый человек, — засмеялся капитан. Чувствую, однако, как в сердце проникает могильный холод. — Уважил старика. — Есть желание? — серьезно спросил Гневшев. — Есть, — серьезно ответил Соколов. — Во-первых, дай последнюю сигарету выкурить. Жалко в пачке оставлять. — Кури, — разрешил Гневшев и снова посмотрел на часы. Капитан, не торопясь, выкурил последнюю в жизни сигарету, сдушил окурок об пень и положил в пакет, где уже лежала пустая бутылка из-под морса. Затем тщательно собрал с земли остальные окурки, горелые спички, и тоже сложил в пакет, который протянул Гневшеву. — Выбрось на вокзале в урну. Сделай одолжение. Это второе и последнее желание. Гневшев насмешливо посмотрел на пакет. — Поверил, капитан? — То есть, поверил, что я тебя убивать приехал. Видно, ты, дорогой мой Соколов, на пенсии детективными романами злоупотребляешь. Ха-ха-ха! Не будешь убивать? — с надеждой спросил Соколов. Ему стало радостно и легко, будто он помолодел на те 20 с лишним лет, что не видел Гневшева. — Ты с ума сошел, Соколов! Я разыграть тебя хотел, и не один я пришел. Смотри, кто сзади стоит! Капитан обернулся, но никого не увидел. И в ту же секунду, быстро и легко, как в сливочное масло, вонзилось в левую грудь узкое металлическое лезвие. Соколов завалился на пень, часто вздышал, захрипел, заморгал редкими ресницами. — Прости, капитан, — сказал Гневшев. Умер... Умер, любезный мой Максим Максимыч, не дождался красного солнышка. Ведь оно с особой, какой-то последней, нерастраченной за короткое русское лето, лаской греет в этих степных местах в конце августа по утрам, хотя по ночам термометр падает ниже нуля, и леденеют лужи, и обсыпает землю иней, как небо звезды. Убили моего капитана. С отвращением я смотрю в лицо убийцы, который спешит на утренний поезд, опаздывает, потому что заболтался с капитаном. На этом лице нет раскаяния. И все же в глазах я вижу сожаление и вопрос, зачем было убивать старого капитана? Кому он мог навредить? Грустно. Грустно даже убийце. Постой, может быть, возразит мне читатель. Ведь это не Гневшев. А ты убил капитана. Что стоило тебе, хозяину капитанской судьбы, оставить его в живых, позволить мирно доживать свой век с Просковьей? Ох, не лукавь, не лукавь! Не в глаза выдуманного того и убийцы. Надо еще разобраться, откуда в тебе самом эти фантазии. А в твои глаза, дорогой автор, надо всмотреться повнимательней. Ах, читатель, читатель... Что понимаешь ты в законах романа, да еще и русского романа, самого беззаконного из всех романов? Нет, не мог я оставить капитана в живых. В тот миг, как Соколов увидел Лизу мертвой, взбунтовался и, бросив вызов врагу рода человеческого, жизнь его стала неподвластна моей воле. И потом, как ты представляешь себе... Сердитый мой читатель жизнь Максим Максимович после 91-го года, ведь он до мозга костей советский человек, а советская эпоха в 91-м закончилась. И ты хочешь, жестокий мой читатель, чтобы я